Глава 20. Старший брат профессора Мишурина был не просто наблюдателем событий, разворачивающихся на планете, а искусным манипулятором. В свое время он предвидел необходимость создания клона для братца. Тот был поглощен наукой, исследованиями, дальше носа своего не видел, а я знал, что хорошие деньги, глядя в микроскоп, не сколотить. Продумал все заранее еще больше 30 лет назад. Склад заранее арендовал на длительный срок и мелкого уговорил на эксперимент всей его жизни. Ох, и сопротивлялся он тогда. Ник, это против всех правил, нас посадят. Но все вышло неплохо, если не считать, что Ивольский нас выследил и повязал. Но ничего, судьба расставила все по местам. И я 5 лет на астероиде спину гнул, чтобы не сдохнуть, крутился как мог. И связями нужными обрастал. Ребята там смелые, рисковые. Один кайф с такими дела обделывать. Когда вернулся, то наткнулся на примилую картину. У торгового центра шло семейство Ивольских. Чертов кошмар и его бабенка с дочкой. Женушка ладненькая, миленькая, губки бантиком. А попка вообще мечта. И такая меня злость обуяла, что пока я по его милости загибался в холодном космосе, он тут развлекался, наслаждаясь жизнью красивой женщиной. Выследил, высчитал, взорвал флайер, вырвал из жизни Ивольского привычный уют и комфорт вместе с сердцем, как он у меня. Девчонка мелкая тогда была, не тронул. Зато теперь пошла по следам великих ученых. А Вадим только и смог, что научился на молодость на время продлевать. Да дурь знатную делать. Надо признать, что молодость приносила нам нехилый доход. О планете Мур я давно рассказывал брату, но вот наконец он добился своего и был отправлен сюда работать. Я его ждал. И не один. Успел уже сколотить небольшую команду. То тут, то там живились, чем придется. Но все жили мечтой о большом куше. Вадим нашел на планете цветы. Розовые, круглые, все. С катушек слетел. Занимался только ими. Я злился. Но ровно до того момента, когда увидел молодое лицо брата. Идеально. Но эффект оказался временным. К нашему общему разочарованию. И та эйфория, что мы испытали, оказалась действием опиатов. Бинго! Я сразу понял, что это золотая жила. Дальше дал клич своим дружкам и завертелось, понеслось. Одну проблему мы решили сразу. Клон. Он был подходящего возраста, поэтому, найдя его, подумают, что это профессор Мишурин. А брат, ныне молодой и обеспеченный, начнет новую жизнь. И я его предупредил, что не стоит летать на планету одному. Незачем подставляться. К тому же мы неплохо развернулись в этом секторе. На военном транспортнике было пару наших. Диверсия, захват, как по учебнику. Места тут много. Лаборатория большая теперь будет. Да и команду следует собрать вместе, отпраздновать. Масштаб нашего дела впечатлил Вадима. Но он стал больше нервничать и переживать. Что кто-то узнает секрет молодости, и все пойдет в трубу. Поэтому стал в одиночку летать за гребаными цветами. Я знал, как связать судьбу людей, превращая их в марионеток на своей невидимой нити. Но тут братец меня не послушал. Я полетел следом в экзокостюме, надеясь, что обратно смогу вернуться на челноке. Вот только с посадкой ошибся немного, и это спасло меня. Брат оказался не один. К моему удивлению, и сразу попал в переплет, уже привычный исход событий с его участием. Далее события развивались быстро и странно. А девчонка-то умеет удивлять. Вадим и еще фиг знает, кто были в отключке под охраной растений. И самое интересное, что как шарики в воздухе, привязанные за ноги, парили над землей. Я в удивлении рот не закрывал полдня. Я постерегся забирать брата в таком состоянии. Вдруг так и останется. Что там за дротики? Яд? У Ивольска должно быть противоядие. Но наблюдать продолжил. Не двигался сутки, боялся привлечь внимание зеленой армии. Как она это сделала? Растения слушают, понимают, защищают. А она их даже не заставляет. Она освоила наш челнок, перепарковала его ближе к базе, а позже и своими пленными занялась. Я чуть руку себе не откусил, когда она вернула моего младшего брата. Он стал меняться. Его организм реально помолодел. Ни лицо, ни руки, он весь. Даже волосы вернули свой цвет, снова став темными и густыми. Я тоже так хочу. Это же какие деньги можно заработать, продавая такой продукт. То, что брата заберут военные, было совсем не кстати. Судя по всему, Иришка Евольская превзошла по интеллектуальным способностям всех известных ему ученых, в том числе и брата, который был для него кумиром науки, гением которого сложно превзойти. Кстати, у Иришки еще и третий пленный имелся. Молоденький пацан совсем. Откуда он тут? И что она с ним делала? Вот уж женщина загадка без подсказок и ответов. Да, не зря она тогда выжила 7 лет назад. Как увидел ее в институте, когда навещал Вадима, так сразу рубильник дернул. Ну, это утрировано, конечно. Сделал все красиво, как скачок напряжения. Ее коротнуло, дух вышибло от удара током. Но к жизни вернули. Выходит, это она должна благодарить за гениальность. Иришка наивная и полная надежд. Еще не подозревает, что ее жизнь стала частью его замысловатого плана. Лаборатория, уставленная по последнему слову науки, станет ее тюрьмой и единственным местом, где она сможет чувствовать себя свободно. И я, притаившись в тенях, наблюдал за ее работой, составляя схемы в голове и выставляя ловушки, обрекая ее на одиночество и страх. Отныне только ты и я. С чего же начать? Пожалуй, стоит обратиться к помощи. Вот только тут меня ждал сюрприз и величайшее разочарование. За сутки, что я провел здесь, наш флот подвергся нападению военных. Массированная атака разнесла в хлам нашу базу, которую мы так старательно формировали эти годы. Столько кораблей! Транспортник! И все превратилось в космический мусор! Что теперь? Скорее всего, будет летать на орбите Мура, постепенно сгорая в атмосфере и напоминая о былом величии. Как не вовремя! Ни транспорта, ни союзников! Хотя, если я все правильно сделаю, то у меня будет и планета, и женщина, и транспорт. Так, может, стоит попробовать покорить сердце молодой красавицы? Приведу себя в порядок. Упаду ей под ноги, моля помочь. А там, глядишь, слово за слово. Кое-какие планы. Жаркие слова на ушко. Она и поплывет. Я вот даже от одной мысли затрепетал. Надо же, 70 лет. А тут не грех увлечься. Давно слышал такую фразу. Старый конь борозды не портит. Не знаю даже, что такое борозда. Но коня на картинке видел. А вот перспектива перестать быть стариком так и манит. Сейчас даже Вадима стал понимать в этом его стремлении. Но, братья, я подумаю потом. Тут более интересные мысли появились.